философский камень. Я ищу в себе изъяны. Не восхода жду, а манны. Идеала совершенства, в жопу права верховенства, в одиночестве стеклянном, вместо моря только ванна. Я ищу в себе изъяны.